Дорогие радиослушатели, продолжая наши беседы о символе веры, мы желаем опять поговорить с вами о четвертом члене, распятого же до нас при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенного. В предыдущих беседах мы говорили о крестной смерти нашего Господа Иисуса Христа. Крестная смерть была ужасным процессом распятия. Крест в то время был символом последнего позора и унижения. Но пришло время, когда крест стал драгоценным и святым символом и знаком христианства в мире. И пришло время, когда крест позора и унижения стал символом Римской империи. Битва Мальвийского моста 27 октября 312 года была величайшей решающей битвой в истории. Она выиграла свободу христианам от преследований и была первым шагом, чтобы христианство стало религией Римской империи. Она была выиграна человеком, который взял крест и сделал его своим штандартным, который отменил распятие как законное наказание римского закона. Этим человеком был Константин Великий. В то время Римская империя была разделена четырьмя управителями. Лициний не был действующим преследователем, но он не питал симпатии к христианам. Максентий активно противился христианству. Максимиан был главным преследователем. Константин был монотеистом, хорошим человеком и хорошим управителем. Сферой влияния Константина была Галлия. Он пошел на Максентия в Рим. Самое критическое событие в религиозной жизни Константина совершилось в этом походе против Максентия. Евсевий рассказывает, что Максентий приготовлялся к борьбе волшебными и суеверными обрядами. Но Константин чувствовал нужду сверхъестественной помощи для того, чтобы успехом бороться с ним. Он размышлял, какому Богу он должен поклониться, чтобы найти защиту и успех. Он вспомнил, что отец всегда молился Богу, христиан, и что его предприятия почти всегда увенчались успехом. Тогда как его соправители, гонители христиан, подвергались божественному правосудию. Поэтому он решил оставить служение идолам и искать помощи у единого истинного Бога. Он молился, чтобы Бог дал ему познать себя и послал ему победу над Максентием. Когда Константин был занят такими мыслями, он увидел на небе вскоре после пополудня необыкновенное явление на небе. Оно постепенно приняло вид сияющего креста, на котором было написано «Сим побеждай». Будучи поражен видением, Константин впал в глубокий сон. И тогда к нему явился Спаситель, держа в своей руке тот же символ, который был показан ему на небе, и повелевший ему сделать знамя по видимому им образцу и употреблять его в войне, как знамя, и дал уверенность в победе. Пробудившись от сна, Константин начертил знак, который был показан ему в сновидении, и приказал его сделать. С того времени войска его делали походы под покровительством лаборум, то есть знамени, на котором крест соединен был с первыми буквами имени Спасителя. После своей победы при Мальвийском мосту он воздвиг в Риме себе статую, державшую в своей правой руке крест, причем в надписи победа его приписывалась силе этого спасающего знамения. Итак, крест позора стал императорским знамением. Когда христианство стало государственной религией, а крест символом христианства, тогда легко себе представить, что почтение креста и его знамение могло легко обратиться в суеверие и поклонение. Действительно, иногда язычники говорили, что христиане поклоняются кресту. Но христиане осторожно указывали, что они не поклоняются ни дереву креста, ни символу. Для них дорого то, что крест представляет и напоминает. Как бы ни было интересно изучать процесс распятия, как бы ни было трогательно смотреть на крест как средство посвящения, но гораздо важнее увидеть, что крест Иисуса сделал для нас, или что он означает. В этом Новый Завет не имеет сомнения. Новый Завет утверждает: «Христос умер за грехи наши» 1 Коринфянам 15:3. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Распятого же за нас при Понтийском Пилате подтверждает ту же истину символ веры. Но прежде чем мы пойдем дальше, хорошо остановиться и посмотреть на теологическую истину, представленную в этих словах. Распятого за нас, или как апостол Павел выражает, Христос умер за нас. Эти слова представляют евангельскую весть. Но для того, чтобы ее мы могли лучше понять, посмотрим на маленький предлог «за» в этом предложении. Христос умер за нас. В греческом языке предлог «за» – «гупер» и имеет несколько значений. Первое значение этого предлога, переведенного на русский «за», имеет значение «для», «ради кого-либо». Христос умер ради нас. Он умер из-за нас. Он не был просто мучеником, запечатливший свое свидетельство своей кровью. Также он не был просто вождем, показавшим хороший пример своим последователям. Он умер ради нас. Непосредственно, как некоторая мать умерла от голода ради своего младенца-сына, которому она отдавала свой жалкий паек. Он умер ради нас. Воистину, как отец, иногда старается ради своего сына, чтобы дать ему лучший шанс в жизни. Да, так просто. Иисус умер за нас, потому что Он любит нас, любит в высшей и благороднейшей смысле, чем любая земная мать или отец, когда любили. Но это греческое слово, переведенное как «за», также означает «в моих интересах». Смерть нашего Господа была намистической. Он не только умер ради нас, но Он что-то сделал в моих интересах, чего мы сами не могли бы сделать для себя. Он принес примирительную жертву беспредельно доброму и святому Творцу, против которого грех человечества является безмерным оскорблением. Как наш безгрешный, самопожертвенный представитель, Он умилостивил оскорбленную божественную праведность, таким образом превознося божественный закон и почитая его в моих интересах. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Исаия 42, 21. Еще дальше. Эта греческая частица, переведенная как «за», означает «вместо». Да, воплощенный Сын Божий был на Голгофском кресте на моем месте. Он не только был моим представителем, который умер в моих интересах, он был моим заместителем, который умер вместо меня. Удары бича, которые я заслужил, он принял вместо меня. Все наказание мое он понес вместо меня. Он настолько стал моим заместителем, что он понес обое, мое наказание и мою вину, ибо он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И к злодеям причтен был. Тогда, как он понес на себе грех многих за преступников, сделался ходатаем. Исаия 53 глава. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Изумительно! Христос умер за нас, ради нас и в моих интересах, и вместо меня. Посмотрите опять на это слово «умер». Это не значит, что Он просто был предан смерти за нас. Он умер, это значит, добровольно и намеренно отдал Себя за нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так и он не отверзал уст своих. Исаия 53:7. Его смерть не была просто казнью, причиненной ему, или жестокой несправедливостью, которая просто случилась. Она была вечно важным испытанием, которое он сам с целью перенес для нашего искупления. Людям и бесам позволено было объединиться для совершения гнусного преступления, но Всеведущая Троица предвидела и ожидала и пересилила, так что отвратительное восстание греха стало величайшей победой любви. Да, он умер. Что это стоило ему, мы никогда не узнаем, может быть, в далекой тусклости. Но величину страдания, внесения тяжести греха от начала до конца времени он сознательно, намеренно понес. Так он возлюбил нас. О, как мы должны любить его! Аминь.